Лена Гордеева. День выдался напряженным. До обеда практически без продуху я вместе с другими пришлыми занималась. Аделард пытался выманить меня с занятий, но я с таким усердием подошла к учебе, что не позволила себя отвлекать ни на минуту. Мы знакомились с политическим устройством мира и вообще познавали азы того, как у них тут все заведено. Основные табу, главные особенности, за что можно лишиться головы, а что наоборот поощряется обществом. Экскурсии по городу тоже обещали, но только для тех, кто выглядит более-менее по-человечески и сдаст экзамен по этикету и истории мира. К истории мира здесь вообще отношение восторженно-трепетное. Мало того, что Артехида, богиня всего сущего, творит планеты направо и налево, так еще и трепетно любит каждое свое детище. Поэтому в Артехидии, так мир называется, по центру карты расположен остров Начал, на котором растет древнейшая в мире магнолия. Это удивительное дерево, которое цветет еще до появления листьев. Считается, что оно настолько преисполнено любви, что дарит ее всем вокруг через свои цветки. Дерево дюже плодовитое, с хорошо развитой корневой системой, которая оплетает всю планету и особо ветвится под 5 островами. Магнолия – символ богини. Она соткана из магии и питается любовью. Упомянутые ее насыщают оповцы, непрестанно возносят хвалы и благодарности с 5 островов. Пока живы корни магнолии, плодородные земли островов. Поэтому хвала идет непрестанная. На Ункрудуке водятся тролли, огры и орки, а у них с похвальбой серьезные проблемы. Корни магнолии там быстро зачахли, а вместе с ними зачахло и все живое. В итоге на острове сплошные горы и пустыни. Острова бултыхаются в мировом океане, населенном русалками и подводным царством. И вот все это богатство Артехида поручила охранять оленю. Не самое умное было решение. Он ежегодно оббегает свои владения по небесному кругу, и под его копытами рождается магия. Здесь я не совсем поняла, но местные преподаватели особо на вопросе не останавливались. Олень – магический хранитель. Бегает по облачкам, и от его побегушек сталкиваются какие-то там подпространства и рассеивают в воздухе энергетики. Энергетики – такие частицы, которые могут преобразовываться в магетики и аккумулироваться в организме живых существ. Запас магетиков называется аурой, и от величины ауры зависит сила мага. Из всего я сделала 2 вывода. Комиссар едва ли не самый сильный маг, и аура у него ого-го. А второй – магетики вообще двигатель прогресса. В Артехидии все держится на ими заряженных кристаллах, а заряжаются кристаллы, все верно, обычными магами, обычными орделийцами. Кто это делает за деньги, кто по доброте душевной, кто в качестве наказания за преступление, а кто пришлый. Нас, пришлых, умыкают в том числе и на магетики. Заправляют островами якобы короли, на деле местные масоны, которых зовут древними. Считается, что они те самые жрецы, приставленные охранять оленей. То есть пусть пока будет оленя. Они диктуют королю, что надо сделать, а тот придумывает, как это сделать, и принимает на себя недовольство подданных. С древними вообще все непонятно, но преподаватель заявил, что не нашего это ума дело, и нам хватит сказанного. Теперь, внимание, вопрос. Точнее, сразу 3. А не подправили ли местные творцы истории собственную историю? Во-первых, в одного оленя верится слабо, учитывая любовь Артехиды ко всему сущему и трогательное объяснение природных явлений поиском оленем оленихи. Во-вторых, а откуда столько доноров-магетиков? И третий вопрос. Мне одной кажется, что во всем виноваты масоны. Ну, то есть древние. Елена? Все тут с печатью и допуском. Мое инкогнито под надежной защитой. Пришлым преподается общий курс мироустройства. Для более детального изучения вопроса вам лучше обратиться... В общем, меня послали в ОПУ. И не сейчас, а через год, когда мои особые межмировые магетики устаканятся и станут практически неотличимы от магического фона Артехидии. А еще нам преподавали этикет, и это мой персональный ад. Как сидеть, как есть, как смотреть, как обращаться к тем, кто выше по положению. Одно радовало. Маркиза довольно высокий титул, и мне не пристало отряжать реверансы направо и налево, только снисходительно принимать их в свою честь и, о счастье, ко мне можно обращаться миледи, а не мадемуазель. И да, принцессе я обязана кланяться, а не то, что я там в дверях изображала. Комиссар Рекс-младший, к слову, первую лекцию продрых, вторую слушал вполуха, а с третьей отпросился и с моего молчаливого согласия куда-то унесся. Что и говорить, после курса мироустройства и этикета голова откровенно пухла, и я едва не пропустила обед, но Лейда вовремя подхватила меня под руку, и мы, организованной толпой с другими, побрели в столовку. У пришлых она собственная, поскольку мы настолько разные, что меню местного кафе не способно выполнить все запросы на сырое мясо, гниющие потрошки, обезьяньи мозги, вареных змей, суп из петушиной крови, закуски из сушеных опарышей и прочей мерзости. Надо ли говорить, что бежала я из этой столовой, как от вельветовых джинсов клёш. Да и Лейда не нашла ничего для своего желудка. То есть там не подают изнывающих от желания полуголых мужиков. И если я подкрепилась в местном кафе, то на паучиху смотреть было жалко. А потом мы заметили, как на нее бросает голодные взгляды странный зеленокожий товарищ и... В общем, Лейда отправилась на поиски пропитания, а я на работу. Да, как только заметила спешащую ко мне Рени, по поручению Аделарда точно, так и убежала в свою святая святых. А там у нас оврал и все такое. Подмастерья оценили мой наряд и его удобство, а потому в первую очередь мы обшили друг друга. Мягкий корсет с пушапом оценил и наш подмастерье, но несколько снизил производительность его работы. Руперт залипал в грудях Гертруды, а та как бы невзначай наклонялась перед ним пониже и накручивала на палец черный локон. Мы составили список пришлых, которых надо обшивать в первую очередь, но меня опять вызвали в кабинет комиссара. «Я занята, Рени». «Это я уже слышал 33 раза за день, любовь моя», — произнесло начальство, и в мастерской стало удивительно тихо. Даже Гертруда выпрямилась, а Руперт поднял глаза выше ее декольте. Перестали стучать машинки, шуршать ткани, звенеть артефакты, шелестеть кальки, биться мое сердце. А нет, снова начало. Только как-то неровно. И не надо на меня так смотреть. «Вы справитесь?» — уточнила у помощников. «Все же у нас работа, планы вообще». «Угу». Девчонки переглянулись и захихикали, а Рени, краснея помидора, скрылась из виду. До кабинета начальника мы шли в молчании. При нашем появлении все замолкали, и это было так удивительно, словно у них тут внутренний чат, и каждому разослали уведомления о наших с Аделардом отношениях. В довершении комиссар нагло взял мою ладонь в свою и, игнорируя ошарашенные взгляды работников, отвел меня в свой кабинет. Как только двери закрылись, раздался гвалт, и к гадалке не ходи, гвоздем программы стали мы. «Что ты там устроил?» — спросила недовольно, скрестив руки на груди. «Всего лишь принял твое предложение». «Послушай, у меня откровенно нет времени разбираться с женщинами в моей жизни, а их много, и они довольно настойчивые». Вспомнила беспардонную принцессу и хмыкнула. Это было сильно, но неубедительно. «К тому же мы решим сразу несколько проблем. Сохраним твое инкогнито и избавим тебя от необходимости возвращаться в дом маркизы». «Не поняла». «Ты переезжаешь ко мне. Сегодня вечером мы заедем к маркизе, чтобы собрать необходимые вещи». «Дело ведь не в вещах. Ты что-то узнал, и тебе необходимо побывать в ее доме?» Аделард сделал вид, словно его привлек документ. Он с таким увлеченным видом читал его, что я нервно выдернула листок и заглянула внутрь. «Нехватка заряженных кристаллов? Ты серьезно? Это тебя сейчас волнует?» «Не стоит недооценивать проблему. Все держится на магетиках, ты должна была это понять из сегодняшней вводной лекции». «Не стоит недооценивать свое окружение. У нас тут с полсотни пришлых, которые не знают, куда деть свой энтузиазм. Они с легкостью зарядят все твои кристаллы». «Кстати, об этом спасибо. Паучиха оказалась сокровищем. Пришлые возводят второй особняк». «А кто-то у нас великолепно заговаривает зубы». «Значит, я скоро смогу переехать?» «Да, в мой дом», — повторил Аделард, поднимая со стола второй листок. Он присел на край столешницы и вовсю переводил тему. Излюбленный прием комиссара-старшего. Попыталась отобрать и этот листок, но мне не дали. Босс поднял руку и с ухмылкой наблюдал за моими попытками допрыгнуть до источника информации. «Что там?» «Протокол вскрытия той женщины, которую обнаружили в день твоего появления». Я перестала прыгать и поправила платье. Так бы сразу и сказал. «Что-то удалось выяснить?» «Удалось», — хмуро подтвердил мужчина, дочитывая заключение и откладывая в сторону. На ее теле обнаружены следы дурманящих веществ, а жандармерия установила ее связь с организованной преступностью. Однако в последние дни жизни она тесно общалась с двумя людьми – маркизой и маркизом де Бриен. Великолепно. Я таки попала в тело преступницы, да еще и матерой. А еще ее видели в обществе герцога Ди Мартино. «Я ведь говорила, его нужно арестовать и допросить. Он мне сразу не понравился. Мало того, что похититель, так он еще и знает, что я пришлая». «Откуда он мог это узнать?» «Она знала», — кивнула на протокол вскрытия. «И могла рассказать герцогу, а он, в свою очередь, решил убрать свидетелей», — хмуро рассуждал комиссар. «Но между ее смертью и твоим появлением в нашем мире прошло слишком мало времени. К тому же ее убило падение с высоты. Кто-то еще знал наверняка, что ты попала?» Мотнула головой. Эстьен вряд ли догадался, просто решил, что я творческая личность. Рассуждение комиссара мне все равно не понравилось. Герцог откуда-то знал, что я не маркиза, значит, мое появление в Артехидии спланировано. Не думаю, что дело во мне, думаю, они в принципе пытались призвать пришлую, но что-то пошло не так. Или так. Или... «Ты хочешь обыскать дом маркизы», — осенило меня. «И ты знаешь чего-то, что не знаю я». «Ты будь красивой и больше улыбайся. Все остальное на мне. Я решу, обещаю». «Аделард, дело касается моей жизни. Моей жизни на земле! Ты говоришь, что невозможно вернуть меня обратно. Но кто-то же смог меня призвать. Вероятно, герцог и призвал. Я должна с ним поговорить. Может, он не уверен, что я пришлая. Может, блефовал. Я должна с ним встретиться. Нет. И сегодня я официально объявлю, что мы обручились. Вскоре мы поедем на ужин к моим родителям и расскажем обо всем матери. Ты невероятно облегчишь мне жизнь, если продолжишь усердно учиться и выдавать себя за маркизу. Скучающе оповестил комиссар, принимаясь за следующий листок. Я гневно вырвала его из рук начальства и вскрикнула. «Великолепно! А как насчет того, чтобы облегчить жизнь мне?» «И чего же тебе не хватает, счастье мое?» «Ответов!» Мы с Аделардом смотрели друг на друга. Я взбешенно, он решительно. В том плане, что он решительно не желал мне ничего рассказывать, словно вообще никто, сгусток энергии в чужом теле, бесправный и ничего не значащий, но призванный облегчить его жизнь. Мельком глянула на листок в своей руке и нахмурилась. Список землян, которым необходимо вручить уведомление о постановке их в очередь на отправку домой. 22 человека. «Значит, их вернуть ты можешь?» Я обличительно ткнула бумажки в начальственную физиономию. «А меня нет?» «Они прибыли сюда с телами, и риск, что что-то пойдет не так при отправке, меньше, чем в твоем случае. Я проверил канал с вашей планетой. Возможность перемещения есть, но мир не магический. Шанс гибели оболочки 1 к 2». «Неужели кто-то пойдет на такое?» Сбавила обороты, понимая, что я не пойду. «Здесь я хотя бы живу, и это гарантировано. Поищу более надежный способ вернуться». Пробежалась взглядом по листку и остановилась на знакомом имени. «Эстьен». «А мне как раз его повидать надо. Да и в целом давно не была в опе. По закону я обязан их уведомить». «Эстьена беру на себя. Мне как раз необходимо к нему наведаться. Давай уведомление». А заодно прощупаю почву на предмет моей связи с землей. Если нити тянутся к месту, откуда я прибыла, может, если я войду в ту дверь, через которую попала в Артехидию, то вернусь домой? Вдруг все так просто? Ведь другие пришлые не связаны с родным миром, а я связана? Может, Ларчик без хитростей? Эта мысль настолько меня захватила, что возражение Аделарда я пропустила мимо ушей. «Маркиза взяла заказ у Эстьена, и я не могу по определенным причинам от него отказаться», отмахнулась от запрета на выход как от чего-то несущественного. Точнее, у меня сразу 50 причин невозможности отказаться. И еще одна самая существенная – дверь домой. «Исключено. Без провожатого ты в город не поедешь, а наши все заняты». Появление Рыни оказалось как нельзя кстати. Краснее и пряча взгляд, она рассыпалась в извинениях и сообщила, что комиссара дожидается Ксавье. Спасение попадающих – дело рук самих попадающих. «Он меня проводит!» – обличительно ткнула пальцем вошедшего господина. К своей чести тот быстро оценил ситуацию и, манерно пригладив изящные тонкие усики, заявил. «Без сомнений». Аделард изогнул бровь и процедил тихим голосом. «И куда же?» «Куда пожелает моя леди?» проворковал он, приближаясь ко мне мягкой кошачьей походкой. Мою руку облобызали, а я не могла отвести взгляда от глаз к Ксавье. Где-то я видела эти ярко-изумрудные глаза и наглое выражение морды, ну, то есть лица, конечно же, передернула плечами от жуткой догадки. Ксавье невероятно похож на Эль-Бандита. Но тот ведь кот, а этот человек, да еще из земли. «Ты по поводу возврата домой?» Едва ли не враждебно поинтересовался комиссар, выражая готовность отправить Ксавье на землю вот прямо сейчас. 2 против 1. Обольстительно улыбнулся Ксавье, перехватив изящную трость с серебряным набалдашником в форме кошачьей головы. «Ах ты ж...» «Я по поводу поручения. Жандармы еще не знают, но девушку убили члены банды «Крылатое блаженство». Торговцы дурманящими веществами», — благодушно пояснил мужчина специально для меня. Она промышляла воровством и подрабатывала курьером. Я подслушал разговор членов банды. Наша клиентка сообщила связному некую ценную информацию. И чтобы не допустить ее огласки, связной избавился от девчонки. Какую информацию? Мои источники не знают. Аделард кивнул, оценивая услышанное. Ты когда-нибудь раскроешь свои методы? Узнаешь то, что не под силу даже опытным жандармам и ищейкам. «С умением подглядывать в окна второго этажа — это не проблема. Не так ли?» — спросила зловеще, улыбаясь. «Не думаю, что в тот момент вы видели кого-то, кроме комиссара». Я в возмущении открыла рот, а начальство не отреагировало, оно по самые уши засело в бумагах, принесенных к Ксавье. Если бы я упала в обморок, он бы вряд ли заметил. «Нам надо поговорить! Срочно!» — прошипела обличительно, тыкая пальцем в мужчину, а вот это Аделард почему-то заметил. «Я против вашей поездки в город». Нет закона, запрещающего пришлым покидать территорию КПЗП или обязывающего получать для этого специальное разрешение». И с этими словами мне подали локоть. «Блин, Ксавье, да я тебя уже почти люблю». «Ксавье», — угрожающе прорычал Аделард. «На меня это тоже не распространяется». Он подмигнул моему начальнику и добавил. «Я доставлю нашу особенную к ужину». «А на ужин рыба», — заметила как бы между прочим. «На тот случай, если кто-то решит подзадержаться в рабочем особняке. И ко мне мы завтра утром съездим. Обыск лучше проводить на свежую голову». Я взяла провожатого под руку и с победным видом покинула кабинет босса, пускающего мне в спину молнии. Пусть победа и маленькая, зато важная.